Теперь можно на минуту расслабиться, прийти в себя, обдумать. Контакт завязан. Секрет раскрыт. Где-то, возможно, на самой границе с Алжиром спрятано несколько десятков загадочных ящиков, из-за которых похитители Тиссо готовы убить его. Высота барханов в тех местах достигает 40, а то и 50 метров. Так что никакой магнитометр не поможет, если предварительно не иметь представления о том, где зарыты ящики. А как учесть влияние высоты полета, глубины, на которой скрыт клад? Ему не обойтись без геодезиста и геофизика. Нет-нет, похитители не такие уж сумасшедшие, как считает Тиссо. Они рассуждали очень логично, когда заставили его написать приказ о проведении дополнительных работ. Теперь ему, Войтуху, не нужно будет придумывать убедительную легенду для своих сотрудников. Он чувствует, как им снова овладевает чувство отрешенности. Будто он смотрит на все происходящее откуда-то с высоты. На самом деле ничего этого нет. Это его не касается, просто сон, и через минуту он пробудится от этого сна. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Знал, что не сможет пробудиться. В 10, самое большее, в 20 километрах отсюда сидит в своей камере Тиссо. Возможно, даже в самом Габесе. Может, они и не выезжали из города, а просто кружили какое-то время по улицам и магистралям. Или его укрывают в одном из ближайших селений. Что может тут поделать Буокилика? Или даже вся антитеррористическая бригада во главе с Сурицем? В принципе, ничего. Если начнутся активные поиски, похитители просто убьют Тиссо. Следовательно, пока они не могут и пальцем пошевелить. Только ждать. Да, только ждать. Море громко вздыхало в жгучей послеполуденной тишине. Звуки прохлады и свежести. Люди, готовые отправиться вглубь Великого Восточного Эрго и убивать из-за миража 40-летней давности, не могут быть в здравом уме. Это безумцы. Груз давно исчезнувшего каравана. Товары контрабандистов. Он потянулся и посмотрел на часы. Скоро 4. Надо одеваться и идти будить Генрику. Этот ковер она ему уж точно не простит, когда ей что-нибудь взбредет в голову. Он принял душ, надел легкую белую рубашку и натянул чистые полотняные брюки. Человек в отпуске, турист. Покорно вздохнул. Разумеется, любой местный торговец постарается ободрать ее как липку. Попробовал перед зеркалом привести в порядок свои жесткие сидеющие волосы, но бросил. Это не имело смысла. 16:10. Он запер дверь и прохладными коридорами направился к ее комнате. Сиеста.